Через несколько дней я стояла перед зеркалом, недовольно хмурясь. Не жизнь, а наркотический бред. Лицо бледное, глаза лихорадочно блестят, губы нервно подергиваются. Игра чересчур затянулась, пора прекратить все это. Последние двое суток он не звонил и не появлялся. Ожидание сделалось невыносимым. Я устроилась возле камина, чертила пальцем узоры на паркете, долго, может, час, может, больше. Потом подняла голову и попросила громко. «Пожалуйста, позвони мне, пожалуйста!» Я знала, что он слышит, он ведь где-то здесь, в доме. И он позвонил. «Я все поняла», — сказала я устало. «Я знаю, чего ты хочешь. Мне очень страшно, но я сделаю это». Я зашвырнула трубку в угол и пошла к балкону. Шел дождь, начало темнеть, было пасмурно и тоскливо. Я вернулась за стулом, влезла на него, а потом на перила балкона. Посмотрела вниз на мраморные плиты. Шум дождя скрадывал звук шагов, я поняла, что он за спиной, только когда он схватил меня в охапку. Он несколько задержался, должно быть, напяливал свою дурацкую маску. «Ты с ума сошла!» — сказал он испуганно, прижимая меня к груди. «Я ведь отгадала! Ты этого хотел!» «Виктор лежал там, на плитах! Все идет по кругу! Этим началось, этим и закончится!» «Нет!» — перебил он, встряхнув меня. «Нет!» «Да! Ты все решил правильно!» «Замолчи! Я ничего не решал!» Я оттолкнула его, пытаясь вырваться и перемахнуть через перила. Он вновь схватил меня и унес с балкона, а я принялась кричать. Я кричала, что-то захлебываясь слезами, пока он не ударил меня по лицу. «Прекрати!» Я всхлипнула и надолго замолчала, словно раздумывая. Потом медленно покачала головой. «Невозможно заставить человека жить, когда он этого не хочет». «Выбрось всю эту чушь из головы!» — рявкнул он. Но я его не слушала, раскачиваясь из стороны в сторону и бормотала, точно спятила в одночасье. «Ты уйдешь сейчас? Уйдешь? А я останусь в этом проклятом доме. Ты ведь бросил меня. Тебе все надоело, у тебя другая игрушка». «Замолчи, замолчи! Ты просто исчезнешь, и я даже не смогу найти тебя. Я ведь не знаю, кто ты. Ни имени, ничего. Я даже лица твоего никогда не видела. Ты исчезнешь, а я... Я не хочу, я не буду!» Разумеется, истерика не замедлила явиться, я опять вырвалась. Он пытался что-то объяснить, пока не крикнул в крайней досаде. «Я люблю тебя! Куда мне деться, скажи на милость!» «Ты врешь! Если бы ты говорил правду, если бы ты...» «Зачем ты прячешься?» Он тяжко вздохнул, взял меня за руку. «Сними ее», — сказала я. Он покачал головой. «Нет». «Почему?» «Как только я сниму ее, ты меня разлюбишь». «Что с твоим лицом?» — спросила я испуганно. «Ничего», — отмахнулся он, в его глазах мелькнуло страдание. «Хорошо», — кивнула я и бросилась в кухню. «Куда ты?» — вскочил он. «Придется парню согласиться на мои условия. Сумасшедшую не усторожишь 24 часа в сутки, если она замыслила самоубийство». Я вернулась очень быстро. Он сидел на кровати, во всем его облике читалось отчаяние. Я опустилась перед ним на колени и протянула руку. «Вот». «Что это?» — удивился он. «Нож! Сделай, что обещал, я сниму ее. «Ты спятила!» — покачал он головой. Нож упал на пол, и мы оба вздрогнули от этого звука. В комнате сделалось темно, я включила ночник, не вставая с коленей. Я ждала. Обеими руками он стянул маску, загораживаясь от меня, провел ладонями по лицу, пригладил волосы и поднял на меня взгляд. Так и есть. Данила. Взгляд его начал меняться, страдание отступало, а наружу теперь рвалась звериная злоба. Но я быстро справилась с собой и потянулась к нему навстречу. «Это ты?» И тут же испуганно вскочила. «Господи, но ведь ты... Тебя же... Если в милиции узнают... А вдруг они уже знают? Нам надо бежать сегодня, сейчас. Мы можем взять мою машину. Как ты думаешь? Надо быстрее». «Подожди», — сказал он, взяв меня за руку и заглядывая в глаза. «Ты меня любишь? Теперь, когда ты знаешь, кто я...» «Ты — это ты?» — прошептала я, обнимая его. «И я люблю тебя».